Вика Маликова. «Щедрый вечер». В народном календаре 13 января «Щедрый или Святой вечер». В этот вечер происходит щедрование, обход дворов празднующими людьми, которые поют песни, водят хороводы и получают от хозяев щедрое вознаграждение в виде еды и выпивки. В широком смысле Коледа включает в себя «Щедрый вечер». По вселенной диалогии «Дети Кроноса». Золотой луч солнца разрезал облака и просыпался на снег сияющими искрами. Стефан зажмурил глаза и подставил лицо исцеляющему теплу. Боль в мышцах от изнурительной поездки в повозке внезапно исчезла. В потоке света растворились мрачные мысли и даже вернулся аппетит. Зима в этом году началась в середине ноября и сразу закружила свирепыми метелицами. Заплутавшая среди тяжелых туч солнца лишь изредка показывалась на сером небе бледно-желтым пятном. Ближе к Коледе наступила оттепель, а затем ударил такой сильный мороз, что даже дышать было больно. Однако это обернулось удачей для Стефана, потому что теперь по гладкому снежному покрову повозка ехала легко, как по брусчатке. Скрип колес и хруст ледяной корочки звучали по-праздничному торжественно, а вдалеке уже прорисовывались очертания деревенских изб. — Давай, Зорк, давай, милая, а вот уже и дома будем. А там сено душистое, а, добро? Ласково прикрикнул на лыжую лошадь возница старик в овчинном кожухе и с длинными заиндевелыми усами. — А что, господа ученый, небось, устали в дороге? — Есть немного, — лениво зевнул Стефан и снял шапку-облавуху из лисьего меха. Купил ее на вокзале у одного крестьянина, когда понял, что в своем модном головном уборе враз простудится и заболеет. Волнистые русые волосы рассыпались по бледному худощавому лицу. Губы потрескались от холодного ветра, голубые глаза смотрели на мир студенными озерами. — Господар, господин, хозяин, шапка-облавуха — зимняя шапка-ушанка из овчины или меха лисы, зайца, белки. Он сидел на дне повозки, укрыв ноги шерстяным покрывалом. Внезапно зашевелился мешок, лежащий неподалеку. Стефан напрягся и мгновенно потянулся к чемодану со своим рабочим инструментом. Но вскоре одумался и спросил у возницы. — Я все равно не понимаю, зачем вам капелюшник нужен и как вы его выловили? Сами нарываетесь на неприятности, а потом монстрологов вызываете. — Виноват, господар ученый. Я внучатам хотел показать. Больно уж не чистька потешной, а моя внучка Анютка. Как-то сказать, девочка такая капризная и несговорчивая. Тяжко ей угодить, — оправдывался старик. Ехал я посреди леса, а капелюшник дремал на пне, как дедок, ей-бог, ну только крохотный. Я охотник неплохой, как и батька мой. Знаю, как незаметно к зверю подобраться. Мешок накинул, да и все дела. Детки посмотрят, так я сразу и отпущу. Не гневайтесь, господа ученый. Праздник большой наступает. Щедрый вечер на носу. Стефан собирался еще что-то сказать, но, видимо, передумал и только тяжело выдохнул. Развязал мешок и, прикоснувшись кончиками пальцев к лохматому монстру, спросил. «Эй, ты живой?» Капелюшник зафыркал, захныкал и, усевшись, уставился на Стефана злыми колючими глазками. Ростом он был не выше годовалого ребенка. Кожа серо-коричневая, покрытая густой шерстью, а голову украшал отросток в виде широкополой шляпы. Капелюшник обнажил мелкие зубки и потянулся к ладони Стефана, чтобы цапнуть, но тот пригрозил. «Смотри мне, будешь на людей бросаться, получишь по морде, понял?» Нечистик обиженно надул губы и вновь скрутил с клубком. Стефан завязал мешок и услышал радостный голос возницы. «Господа ученый, а вон и друг ваш бежит навстречу!» Стефан разглядел рослую и статную фигуру молодого мужчины в распахнутом коротком кожухе и на одном дыхании выкрикнул: «Алекса, брат!» В объятиях друга Стефан почувствовал себя тепло и уютно, словно наконец-то вернулся домой. С Алексой Байдаком они вместе закончили монстрологическое училище. Юноши съели не один пуд соли и, пройдя сложности и испытания, опытным путем познали, что такое верность и преданность. Алекса отправился на службу в деревушку Каменка, а Стефан, сын известного на весь мир ученого Григория Дрыгвича, остался в Могилеве при отце. «Стефанчик, братик, да ты совсем не изменился!» — всплеснул руками Алекса и обратился к вознице. «Василь, выезжайте, мы пройдемся, кровь в ногах погоняем. Тут недалеко совсем. Вещи городского пана к дому моему подвезите». До Каменки было рукой подать. Ленты серо-голубого дыма поднимались над заснеженными избами, высокие сугробы возвышались над заборами, а деревья с ажурными обледенелыми ветвями, окропленными каплями солнечного света, сотворили настоящее чудо. То была уже не деревушка, а сказочное место, картина, нарисованная руками талантливого художника. «Говорю, совсем не изменился, такой же худой и бледный», — продолжил Алекса. Он обнял Стефана и по тропинке, проложенной колесами повозки, поманил его за собой в Каменку. «А я вот отрастил себе жировую складочку», — похлопал себя по животу. Стефан с интересом и некоторой долей зависти рассматривал друга, высокого, крепкого, с большими ладонями и массивной челюстью. Он и сам бы хотел иметь такие же широкие плечи и закаленное ветрами лицо, так чтобы каждый посмотрел и поверил, такому всякий монстр под силу. «Молодец, братик, что приехал! Это же сколько мы не виделись, а? По первости хоть письмами обменивались!» Стефан натянул облавуху на голову. «Прости, много работы было. Недавно только вернулся из экспедиции. Цмоки, тварь, безобразничали в деревнях на Витебщине. Пока всех переловили, устал сильно и думаю, хватит, надо уметь и отдыхать тоже. Так что вот я здесь, принимай меня с любовью». Алекса опять сгреб Стефана в объятия и восторженно закричал: «И правильно сделал! Завтра пойдем по деревне щедровать! Праздник все-таки! Смотрю, жизнь у тебя кипит! А я уже пустил корни, братик, в этих местах. Так и есть, монстров теперь совсем нет в Каменке, и в соседних селах тоже. По первости сложно мне было, а теперь от безделья даже кабанчика завел, да уток, а еще женился я». «Да ты что, Алекса? И молчал все это время. Вот жулик!» — от всего сердца порадовался Стефан. «Так пошли быстрее! Познакомишься с моей Татьяной, выпьем, закусим, а потом в баньку. О как!» Стефан ощутил прилив счастья и почти что побежал по тихой улочке вслед за другом, наблюдая за размеренной деревенской жизнью. В одном дворе хозяйка с громкими хлопками отряхивала мокрые простыни, а затем вывешивал их на веревке. В другом мужик на плечах нес копну сена, наколотую на вилы. На крыше конуры лаяла тощая собака. Малышня играла в снежки, ветер колыхал заиндевелые веточки деревьев, отчего повсюду разливался тихий мелодичный перезвон. Из избы с нарядными наличниками тянулся дразнящий аромат свежеиспеченного хлеба. Стефан глубоко вдохнул и почувствовал, как от умиления на лице расплылась улыбка. Весь следующий день перед щедрым вечером Татьяна, жена Алексы, суетилась по дому, широким ножом шкрябала деревянный стол, тщательно намывала полы и песком вычищала чугунные сковороды. Огонь в печи не затухал ни на минуту. Что-то постоянно кипело, жарилось и выпекалось. Стефан знал, что хозяйка по традиции должна приготовить 12 блюд. От Алексы требовалось подносить ведра с водой, вытаскивать из печи тяжелые чугунки и не путаться под ногами. Так что друзья уселись в укромный уголок, выпивали там хлебный квас и вспоминали студенческие годы. С наступлением первых сумерек Алекса зажег керосиновые лампы, а Татьяна аккуратно выложила на застеленный белоснежной скатертью стол сено и сверху поставила горшок с кутьей. Стефана уважили и попросили отрезать первый ломоть свежеиспеченного хлеба. Он макнул горбушку в плошку с солью и, откусив, понял, что никогда в жизни не ел ничего более вкусного. Хрустящая корочка, приятный кисловатый аромат и воздушная пористая мякина. Татьяна принесла скворчащие колбаски, лоснящиеся от сливочного масла блины с салом и миску квашеной капусты с огромными кольцами свежего лука. «Хай родзит не только жито, а ли и пшеница, и усякая пашница!» «Пусть родится не только рожь, но и пшеница, и всякая пашня!» — радостно выкрикнул Алекса. Стефан и сам не понял, как его понесло на этой праздничной волне, как краснощеки и смороза девчата, откуда только взялись, надели ему на голову маску деда, цилиндр из березовой коры с прорезями для глаз и носа и бородой из льняной ваты. Алекса накинул на себя шкуру медведя и поманил за собой молодых парней и девчат щедровать. С песнями и шумным гомоном они ходили от избы к избе. «Добрый вечер, пан господар! Ти спишь, ти ляжишь, отчиняй вороты!» «Добрый вечер, хозяин! Или спишь, или лежишь! Открывай ворота!» И как только открывались двери, коза и конь выходили вперед и начинали петь. «Ясно, Сонейка, родна маточка, святый вечер, щедрый вечер, ясный месячек, родный таточка, святый вечер, щедрый вечер, ясно, зоренька, родна сестрица, святый вечер, щедрый вечер, ясное солнышко, родная мамочка, святой вечер, щедрый вечер. Ясный месяц, родной папочка, святой вечер, щедрый вечер. Ясная звездочка, родная сестричка, святой вечер, щедрый вечер». И остальные подхватывали: «Святый вечер, щедрый вечер». Хозяева и их дети выходили на порог, подтанцовывали и подпевали. А потом вручали коледующим корзинки с яблоками, пирожками и кусками сала. И настоятельно просили попробовать смородиновой настойки или хлебного кваса со словами: «На новое лето нехай родзится жито, святый вечер!» «К новому лету пусть уродится рожь, святой вечер!» Отказывать в такой праздник было нельзя, так что ближе к полуночи Стефан почувствовал, что теряет опору под ногами. Лица сельчан расплывались, а одни и те же песни уже назойливыми мухами звенели в ушах. Тошнота стояла в горле, и хотелось повернуть время вспять, чтобы вновь оказаться бодрым и здоровым. Неожиданно крепкие руки выхватили Стефана из толпы и за плечи поволокли в какую-то хату. «Господар ученый, что ж вы с непривычки столько выпили?» — добродушно засмеялся старик со знакомым голосом. «С нашими мужиками решили потягаться. Ох ты ж, а ну-ка давайте до дна!» У Стефана в руках оказалась металлическая кружка, от которой пахло чем-то прокисшим. Он сделал маленький глоток и скривился от болезненной оскомины на зубах. «Пейте, господа ученые, то рассол огуречный сразу в мозгах прояснится!» Старик был прав. Взгляд Стефана сфокусировался, и в желтоватом мерцании свечей он рассмотрел сгорбленную фигуру возницы Василя в домотканой праздничной рубахе. Они находились в просторной комнате с небольшим окошком, рядом с которым стояла девочка лет 4-5. И внимательно всматривалась в то, что происходило на улице. «Дедусь, там медведь!» — захлопала в ладошки малышка с огромными голубыми глазами и ямочками на щечках. «Дедусь, можно и мне? И я пойду. Медведь там!» Старик засмеялся. «То не настоящий медведь, Анюта. Лучше побудь дома, замерзнешь, чтоб лютый холод! Бррр!» Внезапно девочка покраснела, затопала ножками и заверещала так громко, что Стефан вздрогнул. «Дедусь, и я пойду, там медведь!» «Ну иди попрыгай, там папа и Ванька, и мамка там. Кожушок надень только!» Василь сдался сразу и тут же начал оправдываться перед гостем. «Пятеро детей вырастил, а с этой не могу справиться. Чуть что, сразу крик. То окно от злости разобьет, то дохлую крысу бросит в колодец, то брат старшего камнем ударит. Сведет меня в могилу, ей-богу!» Кожух, верхняя зимняя одежда из овчины. Тем временем девочка выбежала в сенцы, запрыгнула в малюсенькие валенки, схватила кожушок и отворила входную дверь. С улицы подуло холодом, и донеслась веселая песня. Стефан успел разглядеть коледующих, которые кружили в стройном хороводе. Статного Алексу в устрашающей медвежьей шкуре и Анютку, которая с воплем «Мамка, мамка, тут медведь!» бросилась в пеструю толпу. Керосиновые лампы бросали на снег танцующие коричневые пятна, а на лица людей — мрачные тени. «Откуда они все взялись?» — удивился Стефан. «То не вы одни коледовали. Уже три козы и четыре баб в моем дворе», — усмехнулся Василь. «Вам лучше стало, господа ученый. А то, может, еще рассолу, а?» «Спасибо, не надо. Еще бы холодной водой умыться». Стефан рассеянно оглянулся. На длинном столе были разбросаны грязные миски и глиняные чашки. Пахло яблочным квасом и кислой капустой. От печи шла волна жара, под потолком плавало дымное облако. В углу зашевелился ящик с тряпьем, и оттуда показалась злющая морда капелюшника. Василь неловко промычал. «Господа ученые, вот почему я вас в хату привел? Что мне с этим нечистиком делать? Ничего не ест и уходить не хочет. Сидит в этом ящике и шипит на всех». Стефан почувствовал, как к горлу подкатила тошнота. Он страдальчески выдохнул и заворчал. «А зачем было его... что это?» С улицы донесся женский вопль, пронизывающий до глубины души и заставляющий дрожать от ужаса. Так может кричать только женщина, потерявшая своего... «Анютка! Анютка, дочушка! Где ты?» Стефан выскочил на порог. Перед глазами туман и вспышки света. Он схватил пригоршню снега и принялся тереть лицо до тех пор, пока кожа не стала зудеть от холода и боли. Потом еще пригоршню и еще. «Что случилось?» Стефан бросился в толпу. Первую, кого он увидел, — это полноватую молодую женщину, которая металась из стороны в сторону среди обеспокоенных сельчан в поисках дочери. «Девочка исчезла!» — запыхавшимся голосом ответил Алекса, обливаясь потом. Видимо, в шкуре ему было очень жарко. Стефан вгляделся в густой мрак, который разливался вокруг двора, и ощутил, как в затылке запульсировал сгусток тревоги. Ночь была безлунной, тяжелые тучи заволокли все небо. Стефан понимал, что, вероятно, к утру пойдет снег и заметет следы, единственное, что может привести к исчезнувшей девочке. Поэтому он заорал изо всех сил. «Всем молчать и не двигаться! Я сказал не двигаться!» И все замолчали. Даже Катерина, мать Анюты, перестала всхлипывать. А Василь беспрерывно бошкать и ойкать. «Нету ее на заднем дворе!» Выбежал из-за угла дома рыжебородый молодой мужчина с лампой в дрожащих руках. «Надо на улице искать!» «Матвей, обожди!» — встрепенулся Алекса, а Стефан кивнул юноше в костюме козы. «Беги к дому Байдака! Пусть жена его, Татьяна, даст мой чемодан с рабочим инструментом». «Какой обожди!» — затрясся то ли от холода, то ли от ужаса Матвей. «Мороз какой! Дитя околеет!» И все опять загомонили. Стефан уже не раз был в опасных и сложных экспедициях и знал, что суета и паника — худшее, что может приключиться с людьми. Он с некоторой долей зависти присмотрелся к Алексе, который выглядел бодрым и собранным, однако немного расстроенным. Алекса уже прикипел к этим людям, и Стефан полагал, что рассчитывать на хладнокровность друга вряд ли было возможно. «Обожди!» — рявкнул Стефан, и Матвей от изумления открыл рот. «Сейчас распределю всех на группы для поиска. Пойдем с лампами, будем искать следы девочки. Но прежде всего, кто последний ее видел?» Алекса с раздражением скинул с себя медвежью шкуру и сказал: «Анюта возле меня крутилась, медведь, медведюшка, все лепетала. Но где же усмотришь? Все пели, танцевали, такая суета». «То, может, нечистик какой?» — вытирая слезы, спросил Василь. Он стоял на пороге в одной рубахе, дрожал от морозного ветра и обнимал себя за плечи. Алекса отмахнулся. «Да ну, откуда монстрам взяться? Уже столько лет тишина. Одна лесовая осталась в наших краях, и то ее давно никто не видел. Не, девочка заигралась. Что-то увидела или услышала, да и сошла со двора». «Что вы стоите? Почему ничего не делаете?» — кричала Катерина, размазывая по лицу слезы. Матвей схватил ее за талию, оттащил в сторону и принялся что-то нашептывать на ухо. Стефан попытался выведать еще хоть что-то у захмелевших коледующих, но безрезультатно. Девочка как сквозь землю провалилась. Тогда они с Алексой отправили детей и подростков по домам, организовали несколько поисковых групп из присоединившихся мужиков, дав им строгий наказ — высматривать следы девочки. Стефан вынул из своего чемодана смесь измельченных плакун травы и Петрова креста. Порошок должен был слабо поблескивать, если просыплется на свежие следы нечистиков. Стефан рассыпал смесь трав по двору и подозвал Алексу. «Очень странно. Брат, ниже лампу. Гляди». Он указал на светящуюся дорожку, которая начиналась от забора и уходила в можжевеловые кустарники. А потом оказалось, что снег светится везде. И возле хаты, и островками, там, где водили хороводы. Чернильное пространство вокруг монстрологов разрывалось криками «Анюта! Анюта!» и вспыхивало желтыми скачущими пятнами света. На Васильевом дворе не было ни души, только зловеще возвышалась воткнутая в сугроб колядная звезда на длинной палке. «То, может, капелюшник болтался тут?» Алекса сдвинул меховую шапку на лоб и почесал затылок. «Говорю тебе, брат, нет монстров в моей округе. Я чуть здоровье не угробил, выгоняя из деревень псутней да каснов-вампиров. Нечисть кишела, что не дай ты бог, сбежала девчонка. Малая совсем, неразумная, непослушная, родители не доглядели». Василь сказал, что капелюшник так и просидел в ящике с тряпьем. Да и его внучке он совсем не понравился, не пошла бы она за ним. Стефан покачал головой, ощущая какой-то подвох. Он упускал важную деталь, к тому же сознание до конца не прояснилось от хмельного угара. Очень странно, как будто монстр ходил среди людей. Но как же его никто не заметил? Ничего не понимаю. Вот не пил же никогда, нечего было и начинать. Алекса похлопал друга по спине и засмеялся. «Правда, брат, вы городские паны очень деликатные. Вам только кофе попивать из фарфоровых чашечек». Стефан вспомнил экспедиции, в которых он неделями не мылся, спал на холодной земле и ел грязными руками. Его внешний вид всегда вводил в заблуждение. Нежные черты лица, волнистые волосы и ладная фигура могли навести на мысль, что Стефан принадлежал к миру искусства. Однако этими самыми руками с длинными пальцами и тонкими запястьями он передушил немало монстров. Казалось, Алекса должен был знать его лучше всех остальных во всем мире. Значит, Стефан ошибался. Монстрологи вернулись в Васильеву хату еще до рассвета. Матвей до сих пор искал Анюту. Катерина трясущимися руками пыталась разжечь огонь в печи. Возница, не находя себе места, нервно топтался возле окошка. Ванька, мальчик лет 10, спал на скамейке, укрывшись шкурой медведя, той самой, что была ночью на Алексе. Хозяйка дала монстрологам по кружке горячего малинового чая. Стефан сразу разомлел и сам не заметил, как задремал прямо за столом, опрокинув голову на бревенчатую стену. Правда, поспал совсем немного. Проснулся, когда по комнате разлились серые сумерки. Рядом громко похрапывал Алекса. На коленях Стефана сидел капелюшник и безотрывно глядел на него, точно гипнотизируя. «Ты сдурел, что ли? А ну-ка, брысь, липучка!» Стефан дернул коленями, но капелюшник уцепился за край его кожуха и не собирался сползать. Внезапно что-то другое привлекло внимание Стефана. Катерина, стоящая возле печи и объятая оранжевым светом пляшущих языков пламени, глазами, полными ужаса, глядела в одну точку. Стефан проследил за ее взглядом и понял, что так сильно напугало женщину. За окном разыгралась свирепая метель. От крепкого запаха влажных тряпок, которыми были обернуты ноги мужиков, у Стефана щипало в носу. Катерина суетилась возле печи. Она еще ночью начала варить куриную похлебку, понимая, что с мороза захочется съесть чего-нибудь горячего. Теперь она черпала суп из большого чугуна и разливала его по глиняным плошкам. «Да как искать, Матвей!» — возмущался коренастый мужичок, пальцами вылавливая из похлебки кусочки куриного мяса. «Свету белого не видно, снег так и лепит в глаза!» «Да вы люди или не люди?» — с трудом сдерживая слезы, кричал Матвей. «А что с детем будет?» Василь положил руку ему на плечо. «Тише, сынок, дай людям передохнуть и согреться. С дурной головой дело не состряпаешь». Стефан внимательно оглядел присутствующих. 15 мужчин, молодых и стариков, за последние несколько часов успели обойти каждый двор и каждое гумно, обогнули деревню кругом и уже собирались направиться в перелесок, когда повалил сильный снег. Они действительно переживали о судьбе девочки, но были бессильны перед природной стихией. — А вы что скажете, господары ученые? — с надеждой спросил Василь. Стефан дернул плечом, с которого свисал капелюшник. Нечистик проявлял настойчивость и никак не получалось от него избавиться. Катерина закрыла капелюшника в кладовке, но уже спустя минуту он выбрался оттуда. «Есть следы присутствия какого-то монстра». Стефан рванул нечистика за отросток на башке и забросил под стол. «Я хочу поговорить с лесовой». Алекса раздраженно зафыркал. «И потратить драгоценное время? Не забывай, пан Дрыгвич, до нее еще и дойти нужно, а на улице не май месяц». «Метелью меня не испугаешь. В одной экспедиции я трое суток полз по болоту. Как видишь, выжил», — сказал Стефан, наблюдая, как капелюшник карабкается по его ноге. «Да что ж ты за липучка такая? Так и будут тебя называть. Липучка!» Мужики с изумлением уставились на Стефана, точно увидели его впервые. «Не дури, брат, не дойдем, потеряемся в пути», — сомневался Алекса. «Дойдете!» — рявкнул староста деревни, еще молодой мужчина, однако рано посидевший. — То ваша работа с монстрами возиться. Доедайте, допивайте и дальше на поиски. После обеда все встречаемся в моем сарае и решаем, что делать дальше. Лесовая должна быть там, господары ученые! И никому не пришло в голову спорить со старостой. «Зачем ты взял с собой этого урода?» — сердился Алекса, указывая на липучку. Нечистик провалился в сугроб, и теперь оттуда доносились страдальческие вопли. Они стояли посреди белоснежной пустыни и поминутно смахивали с лица влажные хлопья снега. Оба были одеты в короткие овечьи полушубки, которые сковывали движение, но защищали от пронизывающего ветра. Да он сам увязался. Стефан поправил ремешки на плетеных снегоступах и с восторгом воскликнул. «Хороши! Что за гений их соорудил? Не проваливаются совсем!» «То Матвей, отец Анютки, рукастый мужик. Давай, брат. Уже недалеко до перелеска. Видишь очертания дуба? Нам туда». Алекса снял варежки и подышал на замерзшие кончики пальцев. Стефан вытащил орущего липучку из снега и посадил к себе на плечо. Тот сразу ухватился за облавуху и замолчал. «Как он вообще выживает? Ибо, как дитё малое!» — Алекса хмыкнул. «Ты ж понимаешь, брат, что он пользуется твоей добротой. Капелюшники, хитрый народец и живучий. Помню, один повадился ходить в нашу деревню, яйца воровал. А то, может, и этот был, кто их разберет. У всех рожа мерзко одинаковая. Нечистик зашипел и обнажил острые зубки. Стефан засмеялся. «Вишь, какой грозный!» Дойдя до дуба, монстрологи направились по течению бойкого ручья, а вскоре вошли в перелесок. Еле стонали от непосильной тяжести снежных шапок на своих ветвях. А то, бывало, сбрасывали их с себя. И тогда пространство вокруг выстреливало оглушительным взрывом. Пришлось снять снегоступы, которые цеплялись за выступающие корни и коряги. Стефан по колено проваливался в сугробы, и вскоре ноги налились свинцом. В лесу ветер не так сильно проказничал, но мороз крепко кусал за щеки и нос. Алекса всем своим видом показывал, какая это дурацкая идея, и что они просто теряют время и силы. Но открыто ругаться побаивался. Стефан всегда ощущал, что друг опасался переходить черту. То ли дело в знаменитом отце, то ли во врожденном чувстве почитания того, кто находился выше на социальной лестнице. В любом случае, сейчас Стефану нравилась эта колючая тишина между ними. Лесовая сидела на пороге своей избушки и из множества шерстяных ниток плела толстый жгут. На первый взгляд это была женщина среднего возраста, крепкая, с большой грудью и густой копной поседевших волос. Однако зеленоватая шершавая кожа и горящие оранжевым светом глаза сразу выдавали в ней монстра. Лесовая была одета в легкую льняную рубаху, андарак с красным ромбовидным орнаментом и кабат с меховой опушкой. Босые ноги опускались на покрытую ледяной корочкой ступеньку. Андарак — женская поясная одежда наподобие юбки. Кабат — цветная женская безрукавка, элемент народного белорусского костюма. Фундамент хаты лесовой настолько глубоко просел, что крыша-развалюха почти касалась земли. В малюсеньком окошке горело пламя свечи, а из трубы вяло вытекала сизая ленточка дыма. «Мы в хату зайдем и ноги согреем», — заявил Алекса и, обойдя лесовую, рванул на себя дверь. Раздался устрашающий скрип и пахнуло ароматными травами. «Он пусть снаружи останется», — мелодичным высоким голосом сказала лесовая, не отрывая взора от жгута. Стефан так и не понял, к кому были обращены слова — к нему или к липучке. Но объясняться с нечистиками он не привык и не любил, поэтому решительно последовал за Алексой. Мрачное помещение с низким потолком оказалось почти пустым. Если не считать широкой скамьи, стола, захламленного всякими ступками, кувшинами, чугунками и сухоцветами, и свисающие из потолка деревянной колыбельки. «Где твое дитя?» — спросил Стефан у лесовой, едва вошедший внутрь. «Нету». «Чего нету?» Стефан помог Алексе пододвинуть скамью ближе к огню. «Куда оно делось?» Лесовая указала на пустую колыбель. «И сдохла». Стефан с трудом отодрал липучку от своего кожуха и усадил на скамью рядом с Алексой. Тот, подбрасывая в печь дрова, сказал: «Пойдешь с нами в Каменку, мужики хотят с тобой побалакать». «Не пойду, нечем мне с ними балакать». Стефан резко обернулся к лесовой и рявкнул: «Пойдешь!» И та с первобытным ужасом уставилась на монстролога и не посмела ему перечить. Она молчала, пока Стефан и Алекса ели хлеб и сыр, которые уложила им в дорогу Татьяна. И молчала весь обратный путь до Каменки. Стефан наблюдал, как желтоватый свет керосиновых ламп подсвечивал танцующие в воздухе частички пыли. Углы сарая утопали в полумраке. Под высоким потолком завывал сквозняк, который качал паутинные кружева на толстых балках. В одной из многочисленных бочек назойливо пищали мыши. Староста расставил ящики так, чтобы мужики могли сесть. Они косо поглядывали на лесовую, босую и простоволосую, которая, сложив руки на груди, стояла в центре сарая и что-то напевала себе под нос. «Мне не нравится эта идея», — в сотый раз шепнул Алекса. Он нервничал, то расстегивал, то застегивал кожух и безостановочно кусал губы. Много лет мы жили с лесовой в мире, друг друга не трогали. А что, если она разгневается? Ты монстролог или кто? Неужели с лесовой не справишься? Отмахнулся Стефан. Он тоже сидел на ящике, а у его ног находился полуоткрытый чемоданчик, из которого торчала рукоять складного посоха с обсидиановым покрытием. Монстры недолюбливали обсидиан, а еще были бессильны перед тончайшей сетью из волос зазовок, которая лежала в кармане стефанового кожуха. Зазовок — лесной нечистик в облике прекрасной девушки с длинными волосами, которая завораживала юношей и заводила их в чащу. Липучку Стефан напоил сонной водой и оставил дома у возницы Василия, чтоб под ногами не путался. «Тебе что? Через день-другой уедешь, а мне тут жить», — буркнул Алекса. «А ведь я собирался отдохнуть от работы», — с горечью улыбнулся Стефан. Он не сводил взора с лесовой, был наготове, желая предугадать каждое ее движение. В давности лесные чудовища могли и ребенка из деревни увести в чащу, и пением заманить несчастного путника, и то, что они теперь не использовали свои колдовские уловки, не означало, что они их позабыли. Стефана сильно смущало, что мужиков пришло так много, около 15. «Хоть бы не устроили самосуд», — беспокоился он. «Где девочка? Дочка Матвея Бондаря?» Староста, высокий, широкоплечий, встал и упер кулаки в бока. От него неприятно пахло хмелем и табаком. «А почем мне знать?» — сверкнула оранжевыми глазами лесовая. «Смотреть надо лучше за детьми, так и теряться не будут». Матвей подхватился и кинулся бы на нечистика с кулаками, если бы мужики его не остановили. «Ах ты, Мегера, где дочка? Паны ученые твои следы нашли возле моей хаты!» Лесовая резко повернулась и шагнула в сторону монстрологов. Стефан отреагировал мгновенно, подскочил, ловко вытаскивая из чемодана посох, и быстрым движением раскладывая его в полутораметровое глянцево-черное оружие. «Не шути со мной!» — рявкнул Стефан. «Расскажи все, что знаешь, и возвращайся с миром в лес! Чьи это были следы?» И тут случилось то, от чего у Стефана волосы встали дыбом на голове. Он поймал вопросительный взгляд лесовой, адресованный Алексе. Их объединяла какая-то тайна, договор или что-то в этом роде. Стефан, продолжая наблюдать за нечистиком, так и не повернулся в сторону друга, хотя и слышал за спиной его тревожное и прерывистое дыхание. «Говори, чьи это были следы!» — заревел Матвей. И вдруг все вышло из-под контроля. Мужики одновременно загомонили, лесовая стала медленно отступать назад. Матвей, обезумевший от горя и тревоги за дочку, бросился на монстра. Староста за ним следом, а там и все остальные. «Прегради путь, я поймаю ее в сеть», — скомандовал Стефан Алексе и громко, так чтобы услышали все, произнес. «А ну-ка разошлись!» Стефан вытащил из кармана тончайшую, искусного плетения, почти невесомую сеть и ловким движением развернул кружевное покрывало. В другой руке он держал пузырек с порошком измельченных клевера и череды. Эта смесь должна была на короткое время обездвижить монстра. Стефан не суетился, что могло произойти. Алекс, конечно, что-то знал, но он никогда не подставит друга и не выпустит лесовую наружу. Сейчас нужно успокоить мужиков, набросить сеть на нечистика и поговорить еще раз. Можно пригрозить темницей для монстров в Могилеве, из которой уж точно не выбраться. Стоит хорошенько ее напугать, чтобы раскололась. Ей что-то известно, — рассуждал Стефан. Лишь бы не запела, а то одурманит мужиков, как пить дать. Лесовая не запела, однако ей каким-то непостижимым образом удалось выбраться из сарая. Стефан растолкал мужиков и увидел лишь распахнутую дверь и клубы морозного тумана, которые поплыли по полу. Он ринулся следом, все еще рассчитывая воспользоваться сетью. Но лесовая бежала так быстро в сторону леса, что даже не проваливалась в снег. Метель успокоилась, и даже небо прояснилось, дразня своей синевой. «Два монстролога не справились с одним нечистиком!» — рявкнул староста, выкатываясь на улицу. Его лицо перекосилось от злости. Матвей и остальные мужики загомонили. «Позор вам! Вы только на словах умельцы, а на деле пшик! Какая польза от вас? Дитя не нашли до сих пор. Лесовая точно забрала девочку, а то не сбежала бы, только пятки блестели. Сами пойдем в лес и отыщем ее!» Стефан почувствовал себя глупым ребенком. Не справиться с такой простой задачей — это надо постараться, если только кто-то намеренно. Он спрятал сеть в карман, за руку выхватил Алексу из толпы и потащил его за сарай. У Стефана невыносимо жгло в груди от обиды, и словно из ниоткуда появилась великая сила. Он впечатал Алексу в бревенчатую стену, заставив того застонать от боли, и свистяще прошептал: «Зачем ты выпустил лесовую?» Алекса отшвырнул друга и стал защищаться. «Ты сдурел, что ли? Мужики суетились, собрались в кучу. Вот я и прозевал. Со всеми бывает. Я тебе сразу сказал, что идея эта плохая — приводить лесовую в Каменку. Она тут ни при чем. Девочка была непослушная, капризная, доводила всех до белого коленя. Сбежала с дуру, да замерзла под кустом. И чем быстрее родители это примут, тем легче пройдет горечь утраты». Стефан не мог поверить, что его друг, всегда добрый и сострадательный, говорил про это вот так просто, словно речь шла о потерявшемся щенке. И он внезапно сделал то, чего никак не ожидал от самого себя. Собрал всю ярость в кулак и ударил Алексу в скулу. Тот заревел и согнулся пополам. «Ах ты ж скотина, за что?» Стефан ногой толкнул Алексу в сугроб и сказал: «За предательство. Ты нарушил один из главных принципов монстролога. Не вступать в сговор с нечистиками. Рассказывай, и побыстрее. Нам еще лесовую искать». А он даже не пытался вставать. Смотрел на друга снизу вверх и качал головой. «Ничего не знаю, нет-нет, не знаю». Стефан понимал, что Алекса при желании мог бы выбить ему все мозги своей рукой кувалдой. Но тот внезапно заплакал. «Рассказывай». «Прости, брат, прости. Ошибся я, ошибся». Алекса, казалось, уменьшился вдвое. «Ты не поймешь. Нет, не поймешь, что это такое. Начинать с самых низов, не имея за спиной поддержки известного отца. А мой отец тут при чем? Ты знаешь меня с первого дня училища. Я хоть раз воспользовался какой-нибудь привилегией, а? Разве я в кабинете сижу да кофе пью из фарфоровых чашек?» Стефан нависал над Алексой, готовый от обиды ударить еще раз. «Не испытывай моего терпения! Рассказывай!» Алекса поднялся на ноги и заговорил. «Когда я приехал сюда, ох, брат, тут кишело нечистиками, и люди, как это сказать, то ли привыкли, то ли смирились. Наездами тут монстрологи бывали. Вампиров-каснов половят, а мелочь по лесу разбредется. Только неделя-другая пройдет, и нечистики опять возвращаются. Я приехал сюда такой воодушевленный. Только вот вдруг вскоре понял, что учебники — это одно, а в жизни все по-другому. Тяжко мне пришлось. Не справлялся и даже собирался уехать. Надоело слушать насмешки. Мол, вот таких слабых монстрологов нынче обучают. Но произошла такая история». Алекса нервно облизал покусанные губы. «Появился пустень в деревне. Я никак не мог его выловить. Он довел мать Татьяны до сумасшествия. Народ меня чуть сосвету не изжил. А Татьяна поддержала, хотя с матерью такое вот приключилось. Прикипели мы друг к другу душами, да и места эти полюбил. Тут знаешь, как весной красиво. Решил всю нечисть извести, только одного желания мало. Чем больше я работал, тем больше, казалось, монстров появлялось. Надо было обратиться за помощью, да гордость не позволяла. Хотел быть в глазах Татьяны и сельчан героем. Когда я совсем отчаялся, лесовая сама ко мне пришла. Как теперь помню, в мае, на рассвете. Пообещала, что ни одного нечистика не будет ни в Каменке, ни в окрестностях, если я помогу поменять ее капризного младенца на новорожденную дочку Матвея Бондаря. Пустень. В белорусской мифологии одноглазый злой дух, портящий людей. Стефан ощутил, как к горлу подкатила тошнота, и голова закружилась. Оглянулся, точно искал стул, на который можно было присесть. Он знал продолжение истории, но не хотел верить, что это все случилось на самом деле. Пусть он скажет, что не согласился, пусть скажет что-то вроде «Нет, брат, ты что, я бы никогда...» — лихорадочно думал Стефан. «Татьяна, полюбил я ее сильно. Какое-то наваждение, ей-бог, произошло. Я согласился поменять ребенка», — продолжил Алекса. «Да и нетрудно это дело было. Тогда все в поле были, а Ванька за Анютую присматривал. Сам еще мальчонка, только вот выхода не было. Катерина побоялась брать дочку в поле. Ветер разыгрался в тот день сильный. Бегала туда-сюда, покормит и обратно к работе. Я тогда котенка принес. Ванька игрался с ним во дворе. А лесовая тем временем детей и подменила. С тех пор все изменилось. Зажили мы хорошо. Нечистики сюда и нос не сували, тишина и покой. Меня сразу уважали, думая, что это моя заслуга. С Татьяной поженились, помогли сельчане нам дом построить. Как же Катерина не заметила подмену? Чары, разве лесовой это сложно? «Вчера что произошло?» — перебил Стефан, не в силах даже смотреть на Алексу. «Анюта, то есть дочка лесовой. Я стал замечать, что с ней не все в порядке. Дух нечистый стал проявляться. Петь начала, но не как все дети лепетала, очарующе, необычно. Бывало, огоньки в глазах зажигались. Я испугался, брат, что правда вылезет наружу. Не хотел рисковать своим положением и сказал лесовой, чтобы она забирала Анюту от греха подальше. Она согласилась, потому что подменыши, вырастая, всегда к матерям возвращаются. Это лишь вопрос времени. Договорились выкрасть девочку в щедрый вечер, когда сельчане много пьют да веселятся. Я знал, что Анют, как и любой другой ребенок, захочет поводить хороводы с каледующими, шкуру медведя отыскал. Лесовая ждала меня за забором в темноте. Я девочку на руки, да и передал матери. Никто не заметил. Такая суматоха была. Послушай, брат!» Стефан резко оборвал Алексу. «Не называй меня братом. Я больше никогда тебе руку не подам. Ты нарушил все существующие правила монстрологов. А ведь мы клятву давали служить людям с чистой совестью. Не друг ты мне и не брат. Но теперь я хотя бы понимаю, почему весь снег во дворе Василия Возницы сиял от плакун травы и Петрова креста. Нечистик жила там, везде были ее следы. Вот это поворот. Собирайся. Мы отправляемся на поиски лесовой и девочки, которую ты забрал от родителей. И в твоих интересах, чтобы она нашлась». Внезапно набежали тучи и закрыли половину неба. Неподалеку ругались мужики. Алекса всхлипывал и что-то жалостливое бормотал. Из-за угла сарая выполз липучка и, сонно покачиваясь, направился к Стефану. Печь была холодной, входная дверь слегка покосилась и не закрывалась до конца. Поэтому сквозняк хозяйничал в хате и качал пустую колыбель. «Где она?» — спросил Стефан, разглядывая кружки и кувшины на столе. Липучка спрыгнул с его плеч и, принюхиваясь, уткнулся носом в миску с какой-то бурой жижей. «Откуда мне знать?» — огрызнулся Алекса. Всю дорогу к хате лесовой они молчали. В этот раз идти было легче, потому что погода прояснилась и ветер успокоился. А вот внутреннее напряжение между монстрологами, наоборот, накалилось. «А кто будет знать? Ты же в Каменке живешь», — сказал Стефан и рявкнул на липучку, который никак не мог оторваться от бурой жижи, резко пахнущей можжевельником. «Что ж ты за дурень такой, ей-бог, как малое дитя! Не бери в рот, а то и сдохнешь еще!» «Недалеко отсюда есть местечко», — признался Алекса. «Пещерка, выдолбленная в небольшом холме. Я помню, что однажды лесовая пряталась там, когда монстрологи с инспекцией приезжали. Но уверен, что дочки Матвея там нет. Зима лютует, человеческое дитя не переживет такого». «Жива ли вообще девочка?» Стефан еще раз внимательно оглядел хату, желая удостовериться, что не пропустил ни одной значительной детали. «Лесовая может выкрасть дитя, но не убить», — с вызовом ответил Алекса. «Не самая лучшая идея идти к пещере. Лучше не заходить на территорию чудовищ. Я так считаю. Давай подождем лесовую здесь, авось вернется». Стефан закинул липучку себе на плечо и застегнул кожух. «Мне наплевать, что ты там считаешь. Веди к пещере. И помни, еще раз подставишь меня, придушу собственными руками». Путь к пещере занял не больше часа. За это время наступили вечерние сумерки. Вершины сосен, покачиваясь на фоне серого неба, тревожно скрипели, наполняя лес нечеловеческим стоном. Кричали вороны, кричали внутри Стефана предчувствие опасности и предзнаменование чего-то недоброго. Но отступать назад и мысли не было. Монстрологи остановились рядом с холмом, похожим на большой снежный шар. Из отверстия в половину человеческого роста, подсвеченного оранжевым светом и слегка прикрытого еловыми лапами, выплывали клубы дыма. Стефан стянул липучку со своего плеча, посадил под куст крушины и шикнул. «Сиди тут! Понял? Там опасно!» Липучка надулся, но послушался. Стефан шепнул Алексе. «Обездвижим и поймаем в сеть. Задача такая. Приготовь порошок». Они, держа наготове посохи с обсидиановым покрытием, медленно приблизились к пещере. Стефан аккуратно раздвинул ветки и на несколько мгновений растерялся. Возле кострища, обложенного камнями, сидела девочка лет 4-5, светловолосая и босая, в домотканой рубахе и длинном, не по ее росту, андараке. Она то игралась с деревянными куклами, а то вдруг подхватывалась и мешала что-то в большом котелке, свисающем с треноги. Это была обжитая пещера с лежаком, столом и ящиками с глиняной посудой и тряпками. Пахло смесью мясного супа, дыма и душистых трав. Да и девочка выглядела веселой и спокойной, словно находилась дома и чувствовала себя в безопасности. Стефан посмотрел на Алексу и по его изумленному выражению лица понял, что тот не бывал здесь раньше. «То дочка Матвея?» — шепотом спросил Стефан. «А кто еще? Она на Катерину сильно похожа», — кивнул Алекса. «А где же другая девочка, то есть монстр?» «Думаю, лесовая забрала свое дитя и ушла в самую чащу», — пожал плечами Алекса. «Понимал, что мы придем сюда». «Неужели все так просто? А что, если это ловушка?» Стефан внимательно огляделся. Вечер уже накрыл лес чернильным покрывалом. Лунный свет окутывал ели призрачным сиянием, рисовал на снегу тропинки, которые убегали во мрак. «Лесовой, зачем это? Стефан, давай уже заберем девочку и вернемся в деревню. Скоро ночь наступит и возьмется мороз, а у нас ребенок на руках». Алекса раздвинул ветви и первым вошел в пещеру. Стефан, ощущая сильную тревогу, последовал за ним. «Кто вы?» — всполошилась девочка, заметив вошедших. «Мы путники!» Алекса опустился на одно колено, чтобы смотреть девочке прямо в глаза. Наступила темнота, и мы вот потерялись. И вдруг нашли это место. Ты такая отважная. Не боишься диких зверей?» — улыбнулся Стефан. «Не боюсь, потому что они сами огня боятся», — сказала девочка, нервно перебирая край рубахи. «Верно, умница. А как тебя зовут?» «Как я захочу. Я просто мамке говорю, как меня называть. Сегодня я была Бузиной», — хихикнула девочка. Она опустилась на колени и в большую миску сложила грязные ложки и ножи. Видимо, собиралась помыть их. «А где же твоя мамка? Нам бы с ней поболтать», — спросил Алекса. Бузина, немного поразмыслив, ответила. «Ушла с сестрой на охоту». «Пойдем вместе поищем твою маму», — предложил Алекса, но Бузина замотала головой. «Заругается мамка. Мне нельзя выходить». «Добро, Бузина, дай нам воды напиться, устали с дороги». Алекса подождал, пока девочка отправится за кружками, и шепнул Стефану. «Хватит бесед вести. Вон, видишь, покрывало. Запеленаем ее, как младенца, чтобы не брыкалась. На плечо закинем и айда в деревню». Стефан кивнул и хотел было добавить, что стоит поискать какой-то головной убор для девочки, но внезапно ощутил, как земля ушла из-под ног. К горлу подкатила тошнота, перед глазами запрыгали солнечные зайчики, и уши наконец-то уловили чудесную мелодию. Лисовая запела. Это была все-таки ловушка. «Ешь, дочушка, зимою хорошо горячего супа похлебать. Тетерев жирный попался». Стефан с трудом разлепил глаза. Ярко полыхал огонь. Лисовая гладила Бузину по голове и дула ей в миску. Анюта сидела немного в отдалении и со злостью наблюдала за матерью, а то, случалось, бросала на Алексу взгляд полной надежды. Она была в тех же кожушке и валенках, в которых Стефан видел ее в последний раз. Волосы стали грязными и растрепались, а щеки покрылись грязными разводами. Анюта много плакала. Стефан сидел на земле, оперевшись о холодную стену пещеры. Его руки свободно лежали на бедрах, и все же он не мог пошевелить и пальцем. Тело было обездвижено. «Эй, ты как?» — с трудом произнес Стефан. Он не мог повернуть голову, но слышал Алексина тяжелое дыхание. «Живой». «Дядечки, дядечки, заберите меня домой. Дядечка Алекса, я хочу к мамке и папке и к дедусе. Я буду послушный теперь. Не буду кошкам хвосты отрубать и сток сена палить не буду», — закричала Анюта и резко подскочила. Миска упала, и суп растекся по земле коричневой лужей. «Сядь!» — рявкнула лисовая. «Ты и так не будешь. Просто не знала, что со своими чарами делать. Я всему научу». «Дядечка Алекса, дядечка, да мамки хочу!» — заплакала Анюта. «Сядь!» — скомандовала лисовая. И Анюта послушно опустилась на корточки, не в силах вымолвить и слова. Стефан сказал: «Отдай нам Бузину, и мы уйдем». Лисовая поднялась на ноги, подошла к Стефану и теперь стояла над ним, грозно возвышаясь. «Бузину не отдам, прикипела я к ней. Хоть она и человек, но мы хорошо ладим. И Анюта вам не нужна, скоро и тело ее станет меняться, и петь она научится. Так что будет у меня теперь две дочери». Стефан не видел Анюту, но слышал, как она всхлипывала, как пыталась произносить слова, но получалось только жалобное мычание. И сердце заныло от тоски к этому маленькому монстру, несчастному и потерянному. «Чего тебе надобно?» — спросил Алекса. Лисовая продолжила говорить, по-прежнему глядя на Стефана своими оранжевыми глазищами. «Я могла бы уйти со своими дочками так далеко, что вы вовек бы меня не отыскали. Но я не хочу покидать этот лес. Тут от сотворения мира жили лесные чудовища. Еще и люди не пришли в эти места, а мы тут уже обитали. Это мой дом. Вот как мы поступим. Вы пойдете в Каменку и убедите сельчан, что я не трогала девочку. Расскажете, что Анюта сбежала, и ее забрали путники и увезли далеко, на Полесье. И что искать зимой бесполезно, так что лучше подождать весны. А там все и позабудется. Мы уйдем поглубже в лес на время, а ты, Алекса, живи-поживай со своей женой. Анюту я обучу, станет хорошей лесовой. Будет с добром и к животине, и к птахе, и к растению любому. «Человеческое дитя должно жить среди людей, а не в чищобе», — возмутился Стефан. «Бузину не отдам. Я просто хочу жить спокойно в лесу. Не желаю, чтобы тут монстрологи рыскали. Я не кровожадная и на человека руку редко поднимаю. Но тому, кто тронет моих дочерей, не поздоровится. Я отойду на пару минут, а вы поболтайте между собой. Решайте!» Лесовая направилась к огню, подбросила пару веток в кострище, затем отнесла Анюту на лежак и укрыла ее одеялом. «Бузина, дочка, принеси-ка супа. Надо твою сестру накормить!» Алекса прошептал. «Брат, давай уйдем отсюда. Что мы можем против ее чар? Они и не знали Бузину толком. Чужая она Матвею и Екатерине. Выросла в лесу. Дикарка!» Стефан не слушал его. Время истекало, и нужно было принимать решение. Сумка с посохом и порошками лежала у входа, сеть в кармане кожуха. Но толку от всего этого, если тело обездвижено? Лесовая кормила Анюту. Та поначалу сопротивлялась, но, распробовав суп на вкус, сдалась и даже причмокивала от удовольствия. «Что же делать, что же делать?» — бормотал Стефан, а Алекся все не умолкал. «Брат, соглашайся, к ночи будем дома, ляжем спать в своей кровати. Всяко лучше, чем погибнуть в сырой пещере». Внезапно Стефан почувствовал за спиной слабое шуршание, а затем по его спине кто-то пополз. Он даже не мог шевельнуть плечом, чтобы сбросить неизвестное существо. А оно уцепилось еще крепче и ловко прыгнуло на колени. Это был липучка. Он открыл рот и из-за щеки вынул мерзкий на вид сгусток бурой слизи, пахнущий можжевельником. Стефан вспомнил, что липучка все никак не мог оторваться от этой жижи в доме лесовой. Липучка потянул свои маленькие пальчики к лицу Стефана и принялся запихивать ему в рот эту слизь. Стефан сжимал губы и стискивал зубы, но монстр был настойчивым. «Что он делает?» — спросил шепотом Алекса, боясь привлечь внимание лесовой и Бузины, которые кормили непоседливую Анюту. Стефан ощутил на своем языке крохотные пальчики монстра, которые рьяно втирали этот можжевеловый экстракт. Из глаз непроизвольно потекли слезы, челюсть сковала чем-то холодно-ядовитым. Однако скоро Стефан почувствовал, как мышцы наливаются силой, а тело вновь становится крепким и подвижным. Он перекинул липучку к Алексе на колени и осторожно поднялся, пытаясь справиться с легким головокружением. Вынул из кармана сеть и медленно пошагал к лесовой. За спиной слышал возню. Алекса приходил в себя. Стефан с еле слышным свистом раскрутил сеть. Осталось совсем немного — обойти кострище, поймать лесовую и закрыть ей рот кляпом, чтобы не пела. А потом он подумает, что делать дальше. Лесовая поставила миску на пол и обратилась к Бузине. «Дочка, принеси воды сестре и отправляйтесь уже спать, а я с гостями нашими поболтаю». Бузина обернулась, заметила приближающегося Стефана и заголосила: «Мамка, тут дядечка!» Все решало несколько мгновений. Стефан еще больше раскрутил сеть и резко бросил ее в направлении лесовой. Она открыла рот, чтобы начать петь. Однако сеть, расправившись в воздухе, упала на лежак рядом с Анютой. Стефан с изумлением посмотрел на свои ладони, дрожащие, еще слабые после недавнего обездвиживания. И вдруг рядом с ним заорал Алекся. «Начнешь петь, я ее прирежу!» В одной руке у него трепыхалась бузина, а другой он размахивал ножом, который отыскал возле кострища. «Ты этого никогда не сделаешь!» — ухмыльнулась Лисовая, но с тревогой покосилась на девочку. «А ты попробуй!» — с вызовом выкрикнул Алекса. Его лицо покрылось красным румянцем, и глаза лихорадочно блестели. «Своя жизнь дороже, не так ли? Брат, что ты столбом стоишь? Хватай сеть!» Стефан чувствовал, что его голова сейчас взорвется от детских криков. Бузина рычала «Пусти к мамке!» Анюта сотрясалась телом от рыданий «Дядечка, отведи меня домой!» Однако он откинул жалость и, отыскав в кармане кожуха пузырек с сонной травой, разбил его прямо об голову Лисовой. Она громко уикнула и рухнула на землю. Тогда Стефан набросил сеть на монстра и стянул концы. Лисовая, свернувшись калачиком, дремала в полупрозрачном мешке, переливающемся медовыми волнами. Огонь догорал, и пещера медленно утопала во мраке. «Да не кусайся ты!» — гаркнул Алекса и усадил бузину на лежак рядом с Анютой. Стефан с любопытством рассматривал хмурых девочек. Они были такими разными, хотя и одного возраста. Как можно было сразу не заметить, что Анюта не человеческое дитя? — изумлялся Стефан. Эти ее раскосые глаза и диковатый взгляд из-под лобья, резкие движения и мгновенная реакция. Она была зверьком в теле девочки. «Что будем с ними делать?» — растерялся Стефан. Такая ситуация произошла с ним впервые. Он поманил Алексу в сторону и зашептал. «Нужно отвезти Бузину к родителям». «Убежит обратно в лес», — сомневался Алекса. «Ей Лисовая мамка. Привыкнет со временем. Тут главное — запастись терпением», — рассуждал Стефан. «Иди тогда, а я пока побуду с Анютой и послежу, чтобы Лисовая не проснулась. Анютка меня знает, я поболтаю с ней. Ты это, Стефан, прости меня. Виноват сильно, виноват, и теперь...» Стефан перебил его, не в силах выслушивать оправдание. «Я вернусь, и тогда решим, что с Лисовой делать. Неужели придется тащить ее в Могилев? Держи пузырек с сонной травой, не дай ей проснуться. А ты, — Стефан ткнул пальцем в липучку, — жди меня здесь, я вас двоих не донесу». Бузина сопротивлялась недолго. Уставшая и обессиленная от плача, она уснула прямо у Стефана на руках. Едва он укутал ее в старое шерстяное одеяло. Девочка была совсем худенькой и оттого почти невесомой. Но с каждой пройденной верстой словно тяжелела. Мороз крепчал, а у Стефана по спине стекали ручьи пота. Ночь была лунной и безветренной. Стефан несколько раз останавливался, садился в сугроб, а девочку укладывал на колени. Она просыпалась, жаловалась, что ей холодно, а потом опять засыпала. В избе Лисовой Стефан разжег огонь, отыскал сушеные ветки малинника и заварил чай. Вместе с Бузиной они сидели на скамейке рядом с печью и согревались, держа в руках глиняные чашки. «У тебя есть мама и папа, брат Ванька и дед Василь. Они живут в красивой хате. Собачка лает во дворе и мяукает котик. А в хлеву стоят корова и лошадка», — мягким голосом рассказывал Стефан. «Лисовая тебе не мамка. Она украла тебя, когда ты была вот такой малюткой. А теперь ты должна вернуться домой». «Дядечка, она хорошая», — всхлипнула Бузина. «Она чудовище, а ты человек и должна жить с людьми. Спи пока что». Стефан аккуратно положил голову девочки к себе на колени и гладил по волосам до тех пор, пока она вновь не уснула. «Я ее увижу потом?» — сквозь сонную дремоту спросила Бузина. «Нет», — честно ответил Стефан. Бузина плакала даже во сне. Они пришли в Каменку на рассвете. Бузина, постановая от холода и голода, лежала у Стефана на плече. Он был рад, что сельчане еще не выбрались из своих хат, потому что сил на объяснение больше не было. Он и в дверь Васильевой хаты стучал носком сапога. «Кто там?» — спросил Матвей. «Дрыгвич! Господарь ученый!» Дверь распахнулась, на пороге стоял Матвей. А из-за его плеча выглядывали Катерина и Василь. Они не спали, ждали известий. Выглядели уставшими и измученными, но, разглядев монстролога с ношей на руках, оживились. «Анюта!» — воскликнула Катерина. «Нет, не она». Стефан ввалился в хату и посадил Бузину на скамейку. А сам встряхнул ладонями и болезненно застонал. Мышцы охватила сильная судорога. «Кто же это?» — с ужасом в голосе спросил возница. Стефан развернул одеяло, бледное, с ввалившимися щечками и синяками под глазами Бузина. С опаской поглядывало на людей, а те, как по команде, отступили назад. «То дочка ваша, Анюта, была подменышем». «Не может быть!» — ахнула Катерина и по стене сползла на пол. И тут Стефан понял, что Бузина была маленькой копией своей матери. Даже цвет волос один в один, и курносый нос, и высокий лоб. Матвей сгорбился, уменьшился ростом и мелко затрясся всем телом. Василь прочистил горло и хрипло спросил. «Как зовут тебя, внученька?» «Лилия», — ответила девочка и залилась горькими слезами. Напрасно Стефан думал, что тут же отправится обратно в лес. Он сам того не желая провалился в какое-то забытье. Охваченный усталостью мозг рисовал страшные картины. Как лесовая вернулась за девочкой, как одурманила сельчан и сожгла дом старосты, и как после этого предателя Алексу закидали камнями. Сквозь тревожный сон он слышал плач Лилии и ласковое пение Катерины, чувствовал приятный аромат еды и резкий запах дыма. Стефан проснулся после обеда. Он спал на кровати в чистой и прохладной горнице, укрытой пуховым одеялом. В маленькое окошко ярко светило солнце. «Ох, черт, Алекса!» — спохватился Стефан и, ища сапоги, выбежал в большую комнату с печью. Катерина сидела на скамейке и чистила картошку, сбрасывая ленточки кожуры в корзину. Хмурая Лилия пряталась под столом и гладила кошку. «Как она?» — спросил Стефан и зачерпнул кружку холодной воды из ведра. «Ничего, грустит и не шибко хочет разговаривать, но не ругается и не дерется, и не кусается», — с грустью улыбнулась Катерина. «Непривычно после... Мне бы поговорить с вами, господа ученый. Это точно она...» «Точно. Обязательно поговорим. Но мне еще в лес нужно. Где мои сапоги?» «А вон они, на печи. Высушил я их хорошенько. А вон сумка ваша и кожух. Хоть поешьте. Куда же вы? Хоть хлебу краюху возьмите. Пекла сегодня». «Спасибо, Катерина. Глаз не спускайте с девочки». Стефан откинул чистый рушник на столе, схватил целый каравай хлеба и, выскользнув из дома, направился в сторону леса. В пещере было темно, холодно и пусто. «Алекса, тут есть кто?» Стефан бросил вопрос во мрак. Мрак не ответил. Он заметил крохотный красный глаз уголек в кострище. Опустился на колени и принялся дуть. Затем отыскал несколько тоненьких веточек и разжег огонь. Волны света побежали по стенам и потолку. И тогда Стефан увидел липучку. Он сидел на столе и обиженно кривил губы. Рядом с ним лежала сеть. «Что случилось? Где они?» Стефан почувствовал, как внутри груди расползается черная дыра тревоги. Липучка указал вниз, где ножом на земляном полу было высечено послание. «Прости, брат, я виноват и не могу вернуться в Каменку. Клянусь, лесовая больше никогда не потревожит жителей деревни. Пусть Матвей и Катерина живут спокойно. Не говори Татьяне, что случилось. Придумай славную историю, как я погиб в сражении с монстрами. Это моя последняя просьба к тебе в память о наших добрых временах. Прощай». Стефан опустился на лежанку и с горечью ухмыльнулся, обращаясь к Липучке. «Хм, вот так я потерял друга. А это должен был быть хороший отпуск». Липучка сполз со стола и взобрался Стефану на плечи. А тот еще долго сидел, не двигаясь, и думал про Алексу и его неправильный выбор. Про Анюту, которую вырастили как человеческое дитя. А он, Стефан, отдал ее в руки монстра. Про Бузину Лилию, которую оторвали от матери. Он был еще совсем молодым, а уже вершил чужие судьбы. Стефан остался в Каменке еще на 4 дня. Хотел убедиться, что с Лилией все в порядке. Деревня сначала гудела от такого необычного случая. Вдруг жители стали вспоминать некоторые странные особенности в поведении Анюты и удручались, что все это время жили рядом с монстром. Зато Лилию приняли сразу. В дом к Катерине приходили старые женщины и приносили заговоренные рубашки для девочки. Проводили старинные обряды, чтобы защитить ее от злых духов. Лилия погоревала несколько дней, а затем потихоньку привыкла. Василь научил ее колыбельной, и эта незатейливая песенка не сходила с уст девочки. «Ходит котик по капусте, носит сон у белой хусти. Ходит котик по полях, носит сон у кошелях. Бабка котика прогнала, сон для детки одобрала, а ты, котя, вон, вон, а дитяти сон, сон». По капусте кот ходил и в косынке сон носил. В поле котик убежал, сон в корзиночке лежал. Бабка котю прогнала, сон для детки забрала, а ты, котик, вон, вон, а для детки сон, сон. Накануне отъезда Стефана из Каменки Матвей устроил настоящий праздник у себя в хате. Пили, ели и танцевали. Лилия поначалу сторонилась людей, а затем так заинтересовалась гармошкой, что и забыла про стеснение. Закончилось тем, что с котом под мышкой и дедом Василием бросилась скакать и заливисто хохотать. Стефан отыскал Катерину в горнице. Она стояла возле окошка и плакала. «Скучаете по Анюте?» «Больше 4 лет растила как дочку». Женщина вытерла слезы уголком шерстяной шали. Стефан обнял Катерину за плечи. «Это нормально, что вы переживаете. Все внезапно изменилось. Но вы полюбите Лилию. Удивительно, какой доброй девочкой она выросла». Катерина пошутила. «Теперь хоть коты останутся хвостатыми. А вы как? С вами все в порядке? Все-таки друга потеряли». «Жаль господара Алексу. Хороший был человек». «Верно. Жаль господара Алексу. Очень жаль». Стефан покинул Каменку на следующий день. На прощание погладил Лилию по волосам и дал указ. «В лес не ходи. Хорошо? Играйся с котиком и собачкой тут, во дворе. Брат тебя забавам разным научит. Мамке помогай, да деда не обижай. Ну? «Будь здорова!» Василь запряг лошадь и отвез Стефана на железнодорожную станцию. Липучка никак не хотел оставаться в лесу, зато согласился залезть в мешок, чтобы прямо на поезде вместе со Стефаном поехать в Могилев. А колядная звезда, посаженная на длинную палку, стояла в сугробе до самой весны. Как снег стал рыхлым, так она и упала. Василь поднял звезду, завернул в льняное полотенце, да и спрятал на чердаке. Понадобится в следующем году, когда придет время праздновать щедрый вечер.